И много всякого для этого нужно, что вы, совсем немного, если судить по приносимой ей пользе, вам перечислить, конечно, сейчас приготовлюсь записывать, и после всего, ошалев от простоты вопроса, благодарю, собрать все мы сможем, а вот запустить систему, вряд ли, подъедешь к пуску, без разговоров, как только материалы получите, забирайте меня рано утром, и к вечеру, если будет 3-4 помощника, все уже будет готово. Ловлю на слове. Дня через два, идет, конечно, и он ушел по своим делам. А трубку вновь взяла Лана. И вот это, то что он перечислил, будет холодить. Ну ведь в больших магазинах такие же работают, так почему у нас не будут? Ну, не знаю. Не верится просто. Такое он рассказал необычное. Первыми мы себе сделаем, и приедешь на смотрины. Как там? Тебя соседи со своими бревнами не достали сильно. Да что вы, все нормально. Они сами, пока меня вчера не было, все-таки решились, и выгребли все опилки в мешки, сказав, что пригодятся. А мешки где они взяли? Так капитан парома, взявшись наводить в своем хозяйстве порядок, обнаружил в одном трюме, когда грузовую площадку освободили полностью, их целую упаковку. Как он сказал, там их было полсотни. Они уже распил заканчивают. Осталось всего с час работы, все готово и загружено, и будут уходить домой, как только все сделают. Не жалеешь, что ввязалась в бесплатную помощь соседям? Что вы, тут такие хорошие парни пришли, я уже бегала знакомиться. Тем более, они все сказали, если какая помощь нужна будет, чтобы мы обращались без никаких. Вот и хорошо, нашла себе таких друзей. Вот именно, день 32, часть 9. Будни заказа, новые радости, и неожиданные, но вполне ожидаемые, разочарования. Новости от Кэпа Посейдона. День 32, часть 9. Будни заказа, новые радости, и неожиданные, но вполне ожидаемые, разочарования. Новости от Кэпа Посейдона. А вот заказ, точнее предзаказье, ведь всегда в начале идет приемка нового пополнения, прошел с приключениями, не такими уж и плохими, но и только лишь хорошими их назвать тоже нельзя. Вначале же, только о хорошем. Порадовал нас сегодня малый результатами своего рейда, и очень сильно, это ж надо быть такому везучему, чтобы всего за один поход сделать целых 3 находки. 3. И, что самое главное, все они не просто хорошие, а отличные, и это даже если учитывать только то, что всего одна из них в этот же день оказалась у нас на складе. Но и 2 другие, если только судить о них по записи, цены просто не имеют, что винтокрылы, что те катера. Собранный автожир сразу пополнит воздушный парк нашего сообщества, вот только пилота на него пока нет, и нам нужно искать желающего этим делом заниматься, а Злате предстоит вести обучающие курсы. И, как верно и своевременно подсказали и дед и Маша, практически один в один теми же словами, отбирать нужно как минимум человек 6, а то и 7. Зачем столько? Ну как это? Ведь кроме собранного, но стоящего пока там, в складе, без лопастей ксенона, парни нашли еще 2, только в виде сборочного механокомплекта. Да, пока что нам даже второй не очень так чтобы нужен. Просто потому, что его топливо будет долго, если не всегда, у нас считаться дефицитом. Но и пользы они сами собой принесут немало, для начала, хотя бы все теми же аэрофотосъемками окружающего нас моря с его обитаемыми и нет, островами. И уж что будет дальше, и какое им мы найдем впоследствии применение, пока не только никто не знает, но, даже, и не догадывается. Но, зато они уже есть, и это очень хорошо, а в голове проскакивают мысли, крамольные мысли заиметь, или сделать из чего-то подходящего водоплавающего носитель этого добра, и, тогда, с ним можно уходить на сколько угодно большое расстояние от береговой базы, производя таким образом воздушную разведку. Но это все, в будущем, неизвестно даже насколько отдаленным. Теперь, катера. Малые энд-компании уже видели, что они чисто моторные, и эти моторы у их иномарочные. Что означает только одно, для них будет нужно только хорошее, качественное топливо. А взять его можно только в одном месте, на терминале в заказе. А это, как раз-то, не очень хорошо. На разрешенную поставку и так много чего нужно брать, и, надеяться на то, что соседка сможет на своем оборудовании его выпускать, тоже не стоит. Насколько я знаю, с земной информацией, проблем с ним даже там, очень много. Ну да ладно, нечего делить шкуру неубитого медведя, ведь вся эта техника пока что так и стоит там, где была найдена. Вот будет все это тут, дома, тут рядом, да под надежным присмотром, вот тогда и будем ломать голову, решая проблемы, где и что к нему доставать. Ткани, что они привезли из рейда вместе с людьми, уже вполне успешно были перенесены в помещение, облюбованное Машей под ателье. Но, если то, что у нас уже было, больше относилось к постройке форменной до рабочей одежды, то вот все это пойдет только на нужды женщин. А, значит, конкретно разгрузит на долгое время меня с их специфическими запросами. И люди. Много, очень даже много их пришло только за один день. Такого наплыва у нас до сих пор не было, что означает только одно: нужно торопиться, пока всех их не подгребет под себя кто-то другой. Да и от Дробова пришли интересные новости. Нет, не те, что они нашли пустынных обитателей. Хотя и они, после того, как придут в себя, принесут много пользы. А те, в которых было сказано о складе с листовым металлом и разными профилями. Что именно там, поисковики не знают. Но признались, после углубленных расспросов, что он белого цвета, с чуть серенькой, то есть бело-серый, а не цвета серебра. А это означает только одно, там не титан, а судовой алюминий марки АМК. Это, конечно же, не точно, но гарантия на такой исход дела очень большая, сам Кресс это признал. Но все равно, попросил меня взять в заказе хоть немного материала, есть у него интересные задумки. Олег тоже обрадовал, его запрос на создание сообщества был принят экспериментаторами вполне благосклонно. При оформлении новичков ему выдали все положенные бонусы, заодно обрадовали тем, что он впервые увидел пользу с маркирования земель. Плюшка за это, по его словам, пришлась всем к месту, так что почин есть. Это я сам уже понял, так как заказ и регистрация уже прошли, и разрешенный вес, как и предупреждала Ксюша, вполне успешно обрубили. Ну ничего, у нас на Победе есть и еще поля, где можно будет организовать свой совхоз, с отдельным сообществом, и небольшой гарнизон китового уса, вполне можно будет развернуть в военный городок, но все это, пока в будущем. Пока что, сам заказ и что нам досталось за увеличение своего состава, следуя рекомендациям соседки, вначале принял недостающих до 240 человек троих. Почему троих? Ведь вчера нас было 238, а Дробов, кого я вывел из состава, чтобы он работал только на базе. Вот и вышло то, что вышло. Так что, приняв троих, я получил привет свыше. Очередное, пятое кратное увеличение сообщества. Оно достигло своего минимального общего развития в 240 человек. Особый бонус от устроителей эксперимента. Сразу, вслед за ним, за увеличение подконтрольной территории. Бонус от устроителей эксперимента на выбор устроителей эксперимента. В вес поставки не входит. Прилично так отвалили, прилично. Вот только жалко одного, не пишут, что же они нам дадут. И мне неизвестно, что заказывать самому, а что нет. Ну ничего, нам все сойдет. Жму ставшие давно привычным. Интер. Одно дело успешно удалось. Вот только, что это за особый бонус. Хрен его знает. Но, как говорится, дареному коню в зубы не заглядывают. И понимая, что нужно принимать только по минимально учитываемому прогой количеству претендентов, оформляю староверов Факиевича и девчачью команду Аси, а в ответ получаю неожиданное ограничение максимального веса заказов 400 кг. Набрано очередное кратное увеличение сообщества. Набрано 288 человек. Бонус от устроителей эксперимента на выбор устроителей эксперимента. В вес поставки не входит. Вот и то, не особо приятное в заказе, о чем я уже упоминал. Но ошеломляющей новостью оно не стало, ведь соседка о такой подляне от устроителей меня успела предупредить. Вслед за этим, за увеличение подконтрольной территории бонус от устроителей эксперимента на выбор устроителей эксперимента. Если первый раз было за склад с винтокрылами и стройматом, то второй явно за катера спермяков. Значит, остаются еще ивантеевцы. Ну-ну, посмотрим, что дадут за них. Итак, остаются у меня только они. Оформляю приемку. Выкладывают люди свои плиты. И за это все мне прилетает. Очередное кратное увеличение сообщества. Набрано 336 человек. Бонус от устроителей эксперимента. В основной вес поставки не входит. На выбор оператора. Крупы, мука, макаронные изделия. 6 видов по 100 кг. Комплект верхней одежды, нижнего белья, обуви на 100 человек. 6 подвесных моторов «Вихрь». Полный зип-комплект. Необходимые инструменты. Топливо и моторное масло. Радиостанции «Северотка». Полный комплект поставки, тройной комплект элементов питания, 24 штуки, Так, все предложенное, очень нужное, важное и полезное. Но, крупы, то есть хавчик, у нас есть запас, и солидный притом, и пока хватит на всех, да и не на один день. Вот одежда, но пока пропущу, временно, так как некий запасец пока есть, и уже в скорости заработает своя швейка, и все необходимое сделаем сами. Вот нижнее белье это да, но заказа от наших с размерами для новичков у меня пока нет. Переносим этот вопрос уже на завтра. Вихри, да, моторы нам нужны, по словам Малого, новая линия, это что-то с чем-то, и паруса там уже практически не катит, но, тоже пока отложим. Теперь идут любимые наши северки, да, вот они нужны, но менять несчастные 40 килограмм из веса даже на двигателя, не катит. Так что, может быть, плюнуть на эту, ставшую уже привычной экономию, и ускорить освоение новых земель, и взять для парней эти вихри, гулять, как гулять. Привычно жму, интер, вслед за этим выскакивает, за расширение подконтрольной территории, бонус от устроителей эксперимента, 600 килограмм на выбор оператора, в вес поставки не входит, и это, скорее всего, последняя халява на сегодня, опять жмакаю осточертевшие, интер, и жду, может быть повезет еще раз, но нет, ничего уже небесники за так давать не хотят, ну и ладно, значит, переходим к обязательной программе, и дальше идет уже все то, что определили мои помощники и помощницы, а времени у меня осталось не так и много, всего 30 минут. В быстром темпе вбиваю весь приготовленный список, опыт уже набран, да и скорость печатания на этой панели у меня уже приличная, все пальцы так и порхают над ней. Вслед за этим пошел тот список, что диктовал спец, холодильщик Ланы, его, то есть материал на морозильную камеру, которую нужно делать обязательно, потому что съесть все, что выходит даже из одного дейназуха, всей нашей толпе за день-два мы пока что не в силах, да и о будущем нужно думать, долго те тут не задержаться, это явно, а мясо оказалось шикарное, будем, по возможности, запасать его впрок. Как только закончил обязаловку, принялся за весовой бонус, помня просьбу Кресса, и смотря в давно приготовленную таблицу веса материалов, беру 25 листов алюминия толщиной 2 мм, это у нас затягивает на 417 килограмм, и на все остальные, профиль для судового набора, посмотрел остатки, а там сущий мизер, так что, просто-напросто, до предела нагреб самых легких конфеток, чтобы всей нашей детворе хватило, сделав капельку радости, и на сегодня удовольствия закончились, теперь только остается посмотреть, чем нас наградят эти устроители эксперимента в тех позициях, что они взяли на себя. Нажал последний раз на сегодня, интер, и вышел в коридор, плотно закрыв за собой дверь, и всего через обычные 2 минутки оттуда донеслось, стук, бумс, шлеп да грюкс и тишина. Ну что, спросил стоящих рядом с дверью Машу, Карин и деда, смотрим, командир, практически сразу после этих моих слов раздается вызов рации, и только я успел ее поднять и включить громкую связь, как прозвучал голос дежурного СНП на короче, я слушаю. Тут на южном берегу нашего острова, километрах в 4 от дома, внезапно появилась неизвестная большая установка, и, там рядом еще какие-то солидные, но непонятные купола из земли торчат, и 2 небольшого размера прямоугольных здания есть. Пусть отдыхающая смена быстро смотается на разведку. «Что это?» – спросила удивленно Маша, откуда оно там взялось. «Да организаторы этого бардака нас примировали за вот такое быстрое развитие, и людей набрались». И земель новых. Что, неожиданно все это? Так, да, еще бы. Только после такого и начинаешь понимать всю глубинную суть твоего устремления исследовать как можно больше окрестных земель. Ну так что, вздрогнули. Смотрим, что еще получили сегодня в заказах. Как я и подозревал, почему-то, ничего сверхординарного нам так и не дали. Только то, что я сам выбрал, то есть подвесники и все то, что к ним необходимо для долгой и хорошей работы из запчастей, а в бонусах пришло именно то, что я чуть раньше выбраковал, то есть одежду, которая была в 1,5 десятках разного размера и веса тюках, и официально разрешенные заказы, продукты, чисто сыпучка, и после их разборки я узнал, что ассортимент очень даже приличный, как и вес, там оказалось всего на 1,5 тонны, парни просто замахались, все это переносить на продуктовый склад. И, что было очень неожиданно, морковка в виде северков. Самый полнейший комплект, как после его осмотра признали радисты. То есть, как уже было подобное несколько раз, так оно и продолжается, ничего лишнего, или сверхординарного никто нам, видно, не выделит. Только то, что они сами решили, следуя своей явно извращенной логике, дать нам для успокоения души метущей. Ну и то, прекрасно, как мы все иногда говорим, на халяву и уксус сладкий. Так и тут, вызвали свободных парней, и под моим строгим контролем всего за четверть часа комната стала свободной. А только я, закрыв ее на замок, и вошел в приемную к Марине, так вслед за мной туда влетело два парня, что даже задохнулись от быстрого бега. Командир начал быстро докладывать их старший: там у нас скважины в земле, две штуки. На их оголовках разная краново-трубная обвязка, что заходит в два небольших помещения, явно производственных. Потом намного большая постройка с несколькими кабинетами и парой или тремя лабораториями, скорее даже небольшими производственными цехами. Но мы ни туда войти не смогли, везде замки висят, солидные. Еще емкости из земли торчат, четыре больших и одна в половину меньше, и две больших цистерны, крашеные в оранжевый цвет, лежат горизонтально на каменных фундаментах. И на стене у входной двери в большое, офисно-производственное здание висит табличка с интересными надписями. Я вот их себе скопировал, на телефон. Управление отдела по разработке нефтяного и газового месторождения. Производственные участки по переработке нефти, сжижению газа и переработке газового конденсата. И, кроме этого, там больше ничего нет. Во, класс, выдаю вслух, а про себя. Это вот об этом соседка мне и говорила. И снова голосом: спасибо за службу. Ты там хоть бойцов для охраны оставил? Конечно, судя по ответу, явно не служивый. Вся эта территория хорошо ограждена двухрядным высоким забором из сетки рабицы, с трехметровым проходом между рядами. Там осталось 4 человека, они выставлены, 3 часовыми, у входных ворот и на дальних углах, и последний патрулирует постоянно периметр. Молодца, ты хорошо и быстро сообразил наладить там службу. Подбери к ним еще 4, чтобы они там несли охрану посменно, и теперь будешь ответственным только за этот объект. На дневные смены можно даже задействовать тех девчат из старого, или даже нового, состава, что согласятся на эту работу. Пока условно можете быть свободны, но далеко не уходите. Отпустил парней, принесших такую-такую классную весть. Ну ни хрена себе заявки. Вот это подарок, самый лучший подарок, ну кроме возвращения нас всех домой от устроителей, если мы сможем разобраться с ним и запустить все то производство в работу. А для этого, вот именно для этого нам и дали такую суперважную в этих условиях девочку по имени Алена. Да-да, именно она, на данный момент пока единственная, кто может хоть попытаться дать дупля всему тому НГПЗ. И если оно выгорит, то, как и у Ксюши, все проблемы с топливом будут окончательно и бесповоротно решены. НГПЗ, нефтегазоперерабатывающий завод. Марина, пошли кого-то найти Алену. Ну помнишь, Видя, что так не вспоминает, кто это, ну мажорка, что пришла вместе с эвакуантами с Изумрудного. Пусть все бросает и бежит ко мне в кабинет, озадачил своего верного секретаря, а сам задумался. Но уже через пару мгновений, не успела помощница даже поднять трубку, как та сама вбежала в приемную, с растрепанными волосами, но улыбкой до ушей. Нашлась работа по моему профилю, и, видя, что я киваю головой, радостно закончила: вот теперь я не буду нахлебником, а стану приносить пользу. Так я бегу туда, конечно. Сейчас пропуск выпишу и там того все на замках ломать их придется? Не, я знаю, где обычно прячут ключи. Уже во второй половине дня, домой, на базу, вернулся наш Посейдон, и его капитан сразу поднялся в кабинет Дробова на доклад. «Ваше задание выполнено», — отчитался он сразу двоим, и самому Олегу, и главе Победы, что слушал этот разговор по радио. Вполне успешно поднято со дна довольно много техники, и на удивление, она по своему типу очень похожа на продукцию немецкого автопрома 40-х годов. Да-да, там все именно немецких заводов, мы узнали по всем знакомым значкам и Мерседесы, и Апели. Но, что самое в этом удивительное, под воду они попадали в разное время. Там встречались машины и с полностью сгнившими кабинами или кузовами, и частично с дырками, и почти целые, где ржавчина только взялась за свое грязное дело. Но было несколько грузовичков, один автобус и пара небольших тракторов, колесный и гусеничный, в полностью идеальном состоянии, как будто они попали под воду буквально неделю назад. А что по моделям? Легковушки, грузовички, или всего понемногу? Именно, что всех по несколько штук. От кабриолетов той поры, да фуры с двумя моторами, со сгнившей в хлам кабиной. А вот будка, прицеп, в отличном виде, когда ее на берегу попробовали царапать, то там, под краской видели оцинкованный металл. Чудеса, да и только. И сколько чего, если считать все вместе, и хлам, и полухлам, и целые, 6 легковых, 3 пикапа, 2 автобуса, бензовоз, 5 грузовичков от небольших, до того длинномера, 2 кабриолета, развозные будки, как у нас раньше хлеб возили, 3, одна так себе, а пара гнилья, небольшой автокран, вот он, практически целый, потом трактора, кроме упомянутых целых колесного и гусеничного, был с передней лопатой и сзади у него стрела с ковшом, тоже на гусеницах, и трехколесный с прицепом, его мы нашли и достали самым последним, уже с глубины порядка 25 метров. Аквалангист, что все время работал под водой, признался, что вроде бы еще дальше видны были тени, очень подозрительные, но за сегодня он сильно устал, и все, и мы, и соседи, дружно решили заканчивать это дело, но они согласились с тем, что пока прекратить это интересное дело, и как у них впечатление, на всю работу смотрели с огромным интересом, но не лезли во все щели, поднятая сразу уставилась на площадку солидного грузового тримарана, и буксировалась к их главному острову. Хорошо, что он там не очень далеко, мы, работая без перекуров, за одну их ходку успевали только набрать на вторую, но благодарили нас от всей души за помощь, и рабочие, и моряки, все-все, вот и хорошо, помогли ближним в хорошем деле. Как говорится, всем в карму зачтется. Да ним и без этой кармы приятно, что помогли. Тем более нас дважды горячим накормили, порции такие, что еле поместилось в животе. День 32, часть 10. События, что с рассветом происходили на берегу и вокруг Шакальева. Доклад командира группы зачистки от Победы, Александра Борс. День 32, часть 10. События, что с рассветом происходили на берегу и вокруг Шакальева. Доклад командира группы зачистки от Победы, Александра Борс. Подошли мы к нему кучно, ухитрившись не потерять друг друга в ночной темноте, которая была практически полной, так как на нее очень кстати пришлось новолуние, рассказывает командир звена штурмовки и зачистки этого бандитского рассадника Саша Борс. Еще в пути, переговариваясь при помощи скрэмблера, договорились с людьми кота и представителями от группы Бориса, где каждому из нас занимать позиции. Мы, так как нас было больше всего, и автоматическим оружием были обеспечены солидно, кроме овсок, было 3 томмигана и 5 ручных дегтярей. Высадились на надувнушках у самого пляжа, в его нижней, южной, стопудово, как и оказалось чуть позже, жилой части бандитского притона. А сама Керчь на малом, практически неслышимом ходу, спряталась за приличной длинной скалой, что торчала из воды метрах в 150 от побережья. Стоит только ей выставить нос, как в качестве огневой поддержки у нас будет спарка Максимов, подумал я в тот момент, но, как оказалось, ошибся. Мы, как вы понимаете, не просто высадились на песок, а максимально напрягая зрение, нашли 3 подходящие скопления крупных камней, что, как будто специально лежали по краям свободного от крупных скал, берега. Там расположились пары в составе пулеметчика и снайпера, чтобы иметь хоть какую-то защиту от вероятного противника. Но не надеясь только лишь на них, за то время, что прошло с момента десантирования и до рассвета, парни старательно зарылись в грунт, насколько позволила вода, мелкая галька, и, конечно же, время. Оставшаяся четверка забралась в береговые скалы, найдя, как узнали уже после всего произошедшего за то длинное и кровавое утро, более или менее подходящее укрытие. Ну а я сам, так как считался на службе приличным стрелком, не снайпером, нет, просто стрелком с хорошим глазомером, быстрой реакцией и совсем маленькой капелькой предвидения, устроил себе на вершине скалы, за которой укрылась Керчь, на обратном ее склоне, 3 основных позиции, и присмотрел штук 6 углублений покруче, годных под запасные. Почему так много? И зачем там, а не на берегу? На самом острове стрелков вполне хватало и без меня, а вот тут прямо перед всем пляжем, где самый лучший обзор, я надеялся быть королем, и, в конце концов, чуть было им не стал, посмертно, когда на гребне сосредоточило свой огонь одновременно 3 ручника от местных, но хоть до того как, одного упокоить успел, а второму пробил плечо. Откуда они взялись? А это те ранние пташки, которые, как чуть рассвело, шли в море купаться. Ох и шустрые эти парни были, профессиональные наемники, спецы зачистки и грязных операций, дикие гуси, как их называет весь мир. Открыв огонь первым, я не только снял одного из противников, я одновременно с этим спровоцировал демаскировку своих позиций для основной массы этих бандитов-раздражителей. Как мы узнали намного позже, уже в процессе перекрестных допросов последних из них, троих человек с тяжелыми ранениями, которые прекрасно осознавали свое будущее и не питали на этот счет никаких иллюзий, понимая, что без очень хорошей клиники им не выжить, что возможно мы, вероятно даже, и в скором варианте прихода к ним группы зачистки они догадались еще позавчера, когда несколько малых плит поставки из большого терминала пропали, он распался на отдельные сегменты и полностью прекратил реагировать на внешние сигналы других коммуникаторов. Это все дало знать, что вся группа, ушедшая с их главой и командиром, неким Карлином, уже мертва. Об этом сигнализировали исчезнувшие части большого терминала. А то, что сам их главарь мертв, дало точно знать невозможностью управления заказом другим человеком. Вот они и готовились. Все двое суток. Даже ночевали многие на своих оборудованных точках, в обнимку с оружием. А та парочка, что попалась мне, всю эту последнюю ночь развлекалась с рабами, шлюхами, за что и поплатились раньше всех, а позиции их дальше. Бойцы кота зашли с западной, чуть более высокой стороны, которая выходила в море обрывистыми скалами, но они смогли найти в них пути дорожки и взобраться наверх. Хоть и сделали они это на удивление так тихо, что за шумом ветерка это даже не заметила сидевшая чуть дальше и выше латышка-снайперша, которая с началом штурмовки принесла им кучу бед, подстрелив, правда не смертельно, двоих, пока они ту не причесали из пилы Гитлера, а четверки Бориса отвели, вроде как, самое безопасное направление, на восточном берегу, который спускался в воду двумя высокими, относительно, пиками с достаточно плоскими вершинами. Но именно там они оказались как на ладони у второй латышки, которая заранее скрывалась в крохотной пещерке на скалах с запада. Ну и пострадали больше всех, потеряв одного убитым и всех троих ранеными, но, несмотря на это, они все равно сдержали отступающих в центральную часть острова, недобитков из наемников. Но это рассказывать, так, кратко, просто. А штурмовать задолго до этого приготовленные ими позиции, с отрытыми по всем правилам лёжками, тем более замаскированными, несколькими окопами в полный рост, в которых засели пара пулеметчиков. Честно, была еще та прелесть. А подробнее, можно? Спросил у докладывавшего всем присутствующим на совещании главам офицера дед, как вы все знаете, наш самый опытный военспец. И ответьте, почему не вступил в перестрелку экипаж Керчи? Как оказалось, этот вопрос прозвучал именно для того, чтобы вдруг он не появился у всех остальных, особенно гражданских, которых тут было большинство, включая и самого Стаса, как он признался чуть позже. Подробнее будет чуточку позже. Сейчас вот только основные эпизоды кратко опишу. А катер, ну смысл его было подвергать опасности, он ведь не железный, а деревянный, так что с расстояния тех 300 или 400 метров, что были от него до позиции противника, их пулеметы шили бы корпус насквозь, да и бойцы, что стояли бы у пулеметов на его юте, как два тополя на плющихе, были открыты всем и вся. Вот если сделаем из этого выводы, и забронируем его листами титана, слоя в 2 или даже в 3, да врежем в палубу бронекапсулу, поворачивающуюся, с башенкой, хоть какой, сверху, вот тогда с него можно будет требовать подобных подвигов, а до этого, он не более, как вооруженный транспортный катер, к тому же, небольшой, так что, деревянные катера для серьезного боя не годятся, задал вопрос кот, даже просто железные, точнее, из стали, как мой разъездной, на котором я сюда пришла, Амур, внезапно ответила глава соседей с севера, Оксана, против обычного ДТ, который танковый, и с патроном 7,62 Х-54, которыми еще Масенки стреляли, шьется на пределе метров с 500-600, а если его поймают в прицел поближе, то и насквозь пробивать будут. Для таких дел, добавил ее спутник, с массой мелких-мелких шрамов на всем лице, вроде бы по имени Сергей, стоит поднапрячься, и некоторые кораблики обшить упомянутым Александром Титаном. Он и легкий, очень, особенно по сравнению со сталью, и вязкий, тем более, если в несколько слоев, и листы минимум в 2, а вообще желательно, в 3 мм, и пулеметные гнезда из него сделать, продумав конструкцию и под палубой, и тем более, над ней. Хорошо, примем все сказанное к сведению, но это для дел будущих. А мы в данный момент слушаем, как прошли дела нынешние, ответил дед, как старший, и возрастом среди всех, и опытом, что знали немногие из присутствующих, продолжив и, Саша, я пристаю к тебе не потому, что мне так этого хочется, а чтобы гражданские, которых среди нас большинство, осознали, что такое война против правильно подготовившегося противника. Понимаешь? Ну раз так, согласен. Подробность для общего понимания очень важна. Как только я попал в грудь первому, не став рисковать и целиться в голову, второй мгновенно бросился на землю, извернувшись как змея, выдернул из-за пояса сзади плевалку, как мы позже увидели, Ингрим, и открыл огонь по тому месту, где я был буквально пару секунд ранее. Добравшись до второй позиции, сделал всего один выстрел, поймав его пулей практически случайно, и уже в ответ на мой второй открыли огонь их пулеметные гнезда на берегу, и еще один стал тревожить меня с небольшой высоты, явно укрывшись где-то в пещерке, или на каком ровном участке скалы, выкрашивая камушки из гребня, что после этого летели в разные стороны, и не давая мне даже на малость приподнять голову. Пришлось практически ползком по сильно наклонной поверхности перебираться в самый его конец, чтобы снова принять участие в этом огненном шоу. Для моих бойцов, оборудовавших свои позиции невдалеке от моря, все они были недоступными. Но тут, почти в один момент, короткими очередями с востока ответили котовцы, а с запада одновременно и парни Бориса, уже с высоты, и наш пулемет, что расположился намного ниже. Все полностью били только ими, и мы, и гуси, берегли патроны. Мы, потому что весь наш боезапас был принесен на себе, и, поэтому-то, был очень ограничен, в случае длительного огневого контакта. Ну а вот почему те, мы этого тогда не знали. Очень неожиданно для нас, вдруг заработали вражеские снайперы из своих позиций на скалах, и, практически сразу, у нас пошли раненые, дававшие об этом знать вскриками или стонами, что не могли сдержать от боли. Откуда я это знал? Все личные радиостанции, и у нас, и у союзников, были с гарнитурами, и постоянно включены. А общую сеть для связи мы настроили еще по пути сюда, так что слышимость на таком коротком расстоянии была прекрасной. Даже не успев сориентироваться после смены позиций, и внимательно рассмотреть, что же случилось за эти секунды на поле боя, как пришлось принимать быстрое решение. Один из наемников, которого мы до сих пор даже не замечали в густых кустах, где он до того оборудовал себе позицию, чуть привстав, прицелился из своей винтовки по направлению к нашим пулеметчикам в скалах, и не выстрелил из нее, а явно готовился пустить из подствольника гранату. Очень уж знакомой была его стойка. Заорав в гарнитуру рации, «Скалы, берегись, граната», сделал попытку его снять, но не попав с первого раза, вторично сделать выстрел уже не смог, не успел, меня прижали к камням частым, неприцельным, но очень беспокоящим огнем, и с этого момента схватка с дикими гусями разбилась для всех, и для нас, и для них, на одиночные, разрозненные эпизоды. Те, кто занимал с ночи позиции почти у самого моря, уже поняли, за эти несколько десятков минут огневого контакта, что им там делать совершенно нечего, и сделали попытку сменить ее, и пробраться как можно дальше вглубь передней части острова, чтобы иметь хоть какую-то возможность бить по врагу. И, практически сразу трое из них поплатились за спешку, снайпер, что сидел на склоне с западной стороны, своего не упустил. Хорошо, что спешка в прицеливании сыграла с ним злую шутку, все его попадания пришлись в конечности, то есть руки и ноги. У одного это было бедро, но с внешней стороны, сквозное, но пуля, как позже сказали хирурги дома, даже чиркнула по кости, но не раздробила ее. Второй отделался мягкими тканями чуть ниже колена, но вести огонь с одного места, после перевязки, он мог. И третий, вот ему досталось хорошо, попадание в руку чуть выше локтя, но не прямое, а рикошетом, что кость не раздробила, а только перебила. Но и этого ему вполне хватило, от болевого шока он мгновенно потерял сознание, и пролежал, после перевязки, в своем окопчике, все время до конца зачистки. В это же самое время, как оказалось, уже раненый пулеметчик кота, заметив краем глаза, откуда бил этот результативный вражеский стрелок, очередью просто превратил в фарш нижнюю часть его тела, и поймал пулю вторично. Но снова она прошла краем, только пропоров одежду, и попортив шкурку. Но кровило его плечо солидно, бинты были мокрыми даже через полчаса. Как позже оказалось, это был русскоязычный немец Георг. Парень он опытный, служил срочную в бундесовских егерях, был в нескольких командировках в горячие точки. Но вот, уже здесь, и ему не повезло. Это рассказывать все происходящие там долго, а основной огневой контакт происходил 2, максимум 3 минуты. А потом разбился на схватку, догони и не убежишь. Особенно когда 5 наемников, которые заранее заняли очень удачное, практически непростреливаемое сверху и невидимое снизу, место в густых кустах, начали разрозненно отступать в дальнюю, лесистую часть острова, чего мы не имели права допустить. Иначе их оттуда выкурить можно было только одним способом, все там полностью сжечь. Но вот это, как оказалось впоследствии, мы все прекрасно понимали, сделать с зелеными деревьями, пальмами, да кустами, просто нереально. А в тот момент нам казалось, что они уйдут, оставив нас с носом. Но вдруг очнулась позиция на скалах запада, и прицельными одиночными выстрелами прижала отступающих к земле, заставив замереть и прекратить стрельбу. И почти одновременно с ними в перестрелку снова вступили котовцы, теперь пытаясь выбить наземных пулеметчиков в их окопах. Выбить, или хотя бы ранить и обездвижить противника все никак не удавалось, хотя к ним уже подключились бойцы второго отряда соседей, тех, кто пришел на парусном катамаране. Они зашли с тыла, обойдя за эти минуты боя с той стороны, где укрывались вначале, береговую скальную гряду прямо по воде. Поднялись чуть выше по ее склону, и с 4 стволов стали садить по их окопам сзади. Но все было без особого толка до тех пор, пока не включилась в дружную работу их снайпер, белоруска Люба, которая и смогла разглядеть причину неудач в свою оптику. Гуси эти 2 позиции оборудовали по всем правилам дворовых понятия фортификации, обложив их на высоту колена в несколько слоев крупными камнями из гальки, доведя толщину бруствера от 30 и местами даже до 50 сантиметров, и даже сделали над ними крыши, перекрыв толстыми ветками и сверху все той же галькой. Но она смогла решить эту проблему практически сразу, выбивая самые верхние в стене. Конечно, и это понимали все, кто знал об этих попытках, сбить крупные из них было невозможно. Но вот своими попаданиями откалывать крошку, которая что-то шрапнель летела вовнутрь, и можно было, и нужно. И этот способ принес свои результаты очень быстро. Вначале под слаженным огнем замолчал ближний, а через минутку, 2 и дальний, с конкретно посеченными спинами, головами да руками взяли их еще тепленькими и истекающими кровью. А во время этой краткой паузы 5 спецов пошла на прорыв, уходя в свой тыл. Но кто же им это позволил? Керчь высунулась носом из-за скалы и подключилась к общему веселью своей баковой с паркой Максимов. Ожил наш дегтярь на скале, и беглецы стали перемещаться быстрыми рывками, часто переходя на переползание, а вслед за ними бросились группы зачистки. Из наших целыми осталось 5, котовцев с яхты «Шатун» 4, из катамарана 3, вот они все и бросились вдогонку, при поддержке 3 пулеметов, что вели свой тревожащий отсекающий огонь с верхних позиций. Первыми погибла пара, слаженно прикрывающая друг друга. Потом один из уходящих стал прикрывать второго, ввязался вначале в перестрелку с 4 догнавших его, а как только и у него, и у тех, закончились патроны, перешел в рукопашную, чуть не убив одного из противников, когда получил пулю в голову от его соседа. Ну и последний, его догнали уже у самого моря, на той стороне острова. Вот с такими результатами закончился этот, очень плохо спланированный и тем более подготовленный бой. Твой вывод, мы все в этот раз прошли в буквальном смысле этого слова, по краю. Почему, как выяснилось во время того допроса, этот отряд был сборным, как у нас говорят, сбору по сосенке. Большая часть, 10 человек, были чистыми солдатами удачи, без специальных, профессиональных навыков. Из них один пропал у маяка, и на базе о его судьбе ничего не знали. И 4 попали в ловушку с самим Карлейном. Оставшуюся их часть воспринимали, да и использовали, чисто в качестве обученного мяса. А вот остальная 5, 2, бывшие бойцы спецподразделения Франции, выброшенные ею со службы за то, что по ошибке запытали до смерти совсем не того из высшего эшелона власти. Им это не спустили, попытавшись задержать, но получили то, что получили в итоге. Итальянец, его историю те, кто остался в живых, не знали. Но бойцом он был от Бога, пока наши с ним справились, он 4 дал просраться от души, пока сам не нарвался на пулю со стороны. Немец, признанный командир отряда, Темная, идеально темная лошадка он был для всех. Умело уходя от нашего обстрела, практически добрался до противоположного берега, где у них стоял под парами катер для аварийного спасения. Но был уже почти у него перерезанный очередями из двух томмиганов. И последний, пятый, швед Густав, имя это его, или позывной, спросить уже ни у кого. Пулеметчик, что занимал позицию на практически вертикальной скале, найдя там пещерку, неизвестно когда и непонятно как, но та пещерка была с секретом, она имела выход к морю, но такой узкий, что ему, отнюдь не геркулесовского телосложения, пришлось срочно раздеваться в той тесноте наголо, одновременно отстреливаясь от нас, но он не успел, к этому моменту нашли ту винтовку с подствольником, и два последних ВОКа, запустив их навесом один за другим в его нишу. Что из этого вышло, думаю, рассказывать не стоит. Главное то, что его пулемет остался идеально цел. Швед, увидев летящую гранату, попытался быстро соскользнуть вниз, застрял, наверное, на пару мигов, и поймал ее метрах в пяти ниже своей последней позиции. Его там наверняка сразу контузило и покромсало, а уже вторая добила полностью. И нет, не беспокойтесь, он не оживет. Труп мы потом вытянули на веревке, и пулей проконтролировали смерть. И ведь даже снайперами тут были латышки, подруги еще с той мирной жизни, и жуткие соперницы в спорте. Они обе были в свое время биатлонистками в одной команде, но с хорошими шансами выбиться в олимпийскую сборную. Но только одной из них, там, дома, их война дошла до крайности, и они вполне успешно прохлопали восход новой звездочки, которая их мгновенно обошла, как стоячих, и пришлось неудачницам в спорте сменить свое амплуа. Но у наемников им повезло намного больше. За те 5 лет, что они провели в команде, каждая записала себе не по одной сотне жирных целей, что всегда отлично оценивалось в деньгах. И нам очень повезло, что их так быстро отправили в ад. Твое мнение обо всем этом? Его я сложил еще во время тех допросов и осмотров всего поля боя. И мой вывод однозначный: до тех пор, пока мы не подготовим каждое из наших сообществ, минимум по отделению настоящих бойцов, а не будем рисковать, честно говоря, малообученным ополчением, встревать в подобные аферы смерти подобно, и смерти именно наших товарищей, знакомых по дому, друзей, в конце концов. Мне самому, хотя и опыт есть, и знания некоторые присутствуют, досталось как сидоровой козе, когда я по дну мелководного проливчика бегом перебрался на большую землю. Так это еще нужно учитывать, что нас было в 3 раза больше, и то с каким результатом в итоге все это закончилось. Нет, ответственно заявляю, что к операциям на земле противника, такого противника, мы не готовы. Что с людьми? У нас раненых 5, из них 3 хоть и не тяжелые, все по чуть-чуть двигаться могут, но серьезно. Пара легких, но их уложили на время в палату, это те, кому прилетел ВОК и посек плечи и спину осколками. То есть, из твоего отделения целыми остались только 5? Ну да, а о себе что промолчал? Геройствуешь все, командиру, если он не лежит пластом на носилках, показывать свое нельзя. Так что с тобой случилось? Все допытуется дед. Вот узнаю, кто сдал устрою. По ребрам зацепило касательным, и все, все, понимаю. Но на это твое все потратили 5 перевязочных пакетов, пока остановили кровь. После совещания марш к Ивану, пусть разбирается и штопает. Есть к хирургам, выдал тот в ответ. А у остальных союзников как все обошлось? 200-й только один, в группе Бориса, их так все называли. Остальные из них, ранения разной тяжести, но лежачий только один. Все остальные передвигались сами. В отряде кота 2 отделения, что пришли туда на яхте «Шатун» и на катамаране «Флагман». И у первых, и у вторых, было так же, как и у нас, пополам раненые и целые. Это что значит? Сыграть против дюжины противников, и в итоге получить 1 убитым, и больше половины, считая тебя ранеными, точно так. Но нужно учесть, что у нас 1 тяжелый из лежачих, с перебитой костью, и он выпал из активной жизни минимум на месяц. Так что, по итогам, на всех, 2 тяжелых, у нас и у шатуновцев, 7 лежачих, и также 7, на всех, условно легких. Итог, в общем, неплохой, но не в наших условиях. Тут еще нужно что считать, на нас всех было 9 пулеметов, что в итоге и позволило огнем задавить противника. Вы точно были уверены, что на шакальем зачистили всю группу, практически стопроцентно, зная общее их количество, Посчитать это нетрудно. А вдруг одного-двух не было там? Ну на нет и есть нет. На раздельных допросах все трое сказали одно и то же. Их в общем там было 15 мужчин и две снайперши, то есть 17. А если и был еще кто-то вовне, то с ними, или ими, контакты поддерживал сам Шакал Карлайн. А у него уже ничего не спросишь. Прежняя глава сообщества Бориса, Анна его упокоила. Его и всех, кто с ним был. А почему, Шакал? Ну у него среди гусей такой позывной был, непрестижный для них. Кто-то посторонний на том острове был. Еще бы, была просто прислуга, были секс-служанки и пара парней с сломленной волей. Но там все неоднозначно, то ли их и правда сломали, притом грубо, судя по следам многочисленных побоев, то ли те так хорошо притворяются, симулируя полную покорность. Слушки, две таки, вроде как молоденькие, но наш язык они не понимают, а мы не разбираем их лопотание. Они, судя по тому, что одна крутилась чисто на кухне, а вторая ей помогала, и у ручья вертелась, стирая какие-то вещи, только этим и занимались. А вот секс-обслуга была там с изюминкой зацветшей такой, прямо ужас. Что там тебе в них так не понравилось? Или наоборот, понравилось? Чур на вас, Федорович, чур. Чуть ли не замахал тот руками, немного дернулся, перекосился в одну сторону и по лицу промелькнула гримаса с трудом скрываемой боли. Я до такой степени распущенности еще не дошел, и, скорее всего, уже и не дойду. У нас тут и нормальных девчат хватает, к чему с оторвами связываться. Так что там с ними такого, или это секрет такой, да какой там секрет. Если все в десанте их видели неглиже, переделки они, все четыре. Не понимаете, вижу это по лицам. Результат вмешательства тайских мастеров по созданию профессиональных работниц секс-индустрии. Леди Бай они все, да-да, молодые парни с сиськами, хорошего такого размерчика, и шикарными девичьими фигурками да лицами. Ну ни хрена себе, с некоторым запозданием, не все одинаково, но основная масса присутствующих выразила свое мнение именно в таком смысле. И вот теперь вопрос, а как к ним обращаться, не знаете? Вот и мы не сообразили. Она, вроде бы нельзя, ведь в основании там были взяты дети, мальчики. Он, тоже не в масть, так обращаться к носящим груди 4-го и 5-го размера. Оно, обидно будет. То есть, как это, дети, мальчики? Ну мы с ними пообщались, когда те поняли, что мы, это не они. А точнее, мы не канувшие в небытие наемники, насильники. И не те мастера, или, даже, их наследники, которые превратили больше десятка лет назад 8-9-летних мальчиков-прелестников в то, чем они являются сейчас. И, после того, как оделись в выделенные камки, так как там ничего другого просто не было, достаточно кратко рассказали свои истории. Вначале, как сюда, в этот эксперимент, попали. А уже потом, что же произошло в те далекие времена, после чего они и стали такими. Не растягивая все, кратко очень, сможешь, без разговоров. Попала эта четверка при старте проекта не туда, на сам Шакалий, а на 4 других участка местных земель, каждая, не могу, чисто морально, называть он или оно того, кого я видел, поодиночке, кто в первый день, а кто и в последующие. Их напарниками оказывались или простые люди, как было в 3 случаях из 4, или, в самом последнем, туда на 3-й день пришел тот швед, Густав, любитель всяких извращений и особенно мальчиков. Вот ему и досталась тайка. А кем они все были при рождении? Тейц итальянец, 2 француза. Вот им там не повезло больше всего, и проданный руководством детского дома маленький, всего 9-летний, сирота, отказник из самого Киева. Даже русский туда попал, ну это мафия на земле и крутит людьми. А почему ты сказал, что французским детям не повезло? Если тайца и украинца с самого начала просто приучили к сексу в одно неназываемое в приличном обществе место, и кормили все эти годы спецгормоналкой, что позволило вырасти груди, полностью пропасть всей растительности на теле, ну кроме головы, и они же изменили голоса, придав женские, молодые обертоны, то вот с теми провели намного более углубленные изменения, в том числе и хирургические, вживив из чего-то там, они и сами не знают всего, из-за малолетства во время происходившего, женские органы, твари, вырвалось одновременно у троих, Маши, Оксаны и Ирги, и закончилось, по очереди, разным, какие же твари сволочи ублюдки, ну вот так, вы же все хотели более полных данных об освобожденных, не говорите, что я не предупреждал, и что ты с ними решил, ну, котовцы просто не знали, что с таким пополнением делать, посланцы от острова Анны, сообщество под руководством Бориса, как мне вот только что подсказали, извинились, но брать их к себе отказались наотрез. Не бросать же было 8 живых человеков, вижу, что все согласны со мной, вот мы их и привезли сюда, а в качестве гарнизона Шакальева не думал оставить, кем, они же ни к чему другому просто не приспособлены, тем более попали в ту клоаку детьми, и по их словам, все обучение за эти годы заключалось только в одном, языки, тут все четверо почти что полиглоты, знают на отличном уровне минимум 4 самых распространенных, и на 3-7 могут уверенно общаться. Общие знания, на уровне 8 класса средней школы, чтобы в беседе до того как не выглядели полными дурами. Основы этикета, в понятии тайландских кругов общения их уровня. Ну приготовить кофе, коктейль или бутерброд, ничего более ни одна из четверых не умеет. Ах, да, хоть они и принадлежали самым разным группировкам по предоставлению подобных услуг, всех обучали методам и способам, как отбиться, если вдруг попадет в неприятности, а рядом не будет охраны, что предоставляет семья, работодателей. Так какая из них была бы польза на острове с таким нехорошим плохой славой? Правильно, никакой. А какой у них? Всех их, кого освободили. Возраст, хоть примерно, и как вы со всеми ими общались, на каком языке? Разговаривал в основном я один, и котовцы, и тем более Борисовы, увидев этих, дефилирующих в голом виде красоток, с хозяйствами, явно лишними для женского пола. После их освобождения из пещеры, где все те содержались, просто отказались с ними общаться и решать их судьбу. А на каком? На русском, естественно. Там, как оказалось в разговоре, это очень распространенный язык среди посетителей мест спецуслуг. Возраст, у тайка из хозобслуги он одинаков, чуть старше 18, обоим парням немного больше, 22 и 23, герлам, от 19 итальянке, по 20 француженкам, и чуть больше, всего на полгода, 20,5 украинке. Ну все, завязываем с этими неприятными обсуждениями, не выдержал уже Стас, все с этими будем решать уже в обычно, в рабочем порядке. Что там происходило дальше? Дальше, вначале перевязали всех наших раненых, потом переправили самых серьезных на их суда, и занялись сбором трофеев. Местные раздели гусей до гола, и с неподдельной радостью на своих лицах сбрасывали все то, что от них оставалось, с высокого берега акулам на прикорм. Нашей задачей было собрать все оружие и боеприпасы, чем мы и занялись. Был найден склад, в котором, по словам допрашиваемых, они и нашли основную массу своего вооружения. И там нам досталась еще одна, очень интересная находка, увидев которую, все полностью поняли, если бы она, и все то, что было в ней внутри, было снаряженным, ни один из нас не выжил. Что же именно? Гусеничная танкетка, или на нее можно сказать просто, тягач, у которой на прицепе была транспортная четырехколесная тележка, с надетыми на них резинометаллическими гусеницами, и с шикарным грузом на площадке. А за ней шла еще одна, практически такого же типа, только со смонтированной внутри малокалиберной арт-установкой. На площадке мы нашли, упакованными во всякую разную ткань, 3 крупняка. Что это были за пулеметы, никто из нас не признал, все сказали практически только одно. Это не современные, а старые, как бы ни времен еще той, прошлой войны. Ни к ним, ни к той пушечке, не было ни единого патрона или снаряда. Так что нам здорово повезло, что они отсутствовали во время боя. Их мы уже поделили, правда не спросясь у руководства, но решили чуть проявить свою волю. 2, примерно одного калибра, взяли себе экипажи и шатуна, и флагмана, заявив, что сделают их палубными, так называемой длинной рукой, решив не рисковать в ухудшающейся обстановке в регионе. А тот, что погабаритнее да тяжелее, достался нам. Капитан Керчи сразу его забрал и сказал, что в условиях базы ему гарантированно его установят на баке, а на ют перенесут Максов. Что делать с той пушечкой, мы сами решить не смогли, и оставили это дело на ваш суд, зная, что я приду уже к началу совещания. Тем более мы ее с тягачом и тележкой все равно вывести не смогли, и бросили там, забрав только затвор и прицельные приспособы. Из личного оружия наемников было найдено все, ну или, практически все. 2 снайперки, ну что это именно они, и так было понятно, ведь их и нашли на позициях латышек. 2 М-16, одна из них с подствольником, и их более короткие версии М4, а мирские 10-зарядные гаранты, их было всего 3. Один современный чешский пипешник «Ингрим», и еще 5 другого типа, чуть смахивающие на фрицевские шмайсеры, но не они, и дюжина разных и пистолетов, и револьверов, а еще 3 пулемета, все разные. У шведа был финский лахти, я такой совсем недавно видел в музее оружия, и запомнил. На позициях стояли, у одного Льюис, а у второго Браунинг винтовочного калибра. Вот этих опознали уже многие. Боезапаса практически не осталось. Как мы узнали у пленных, Шакал очень сильно обрезал поставки, боясь бунта в банде. Что еще? После того, как последние гуси отдали душу дьяволу, проговорились такие из хазабслуги, что там, на острове, за 3 недели наемники запытали и убили минимум 10-15 пойманного ими мирника. И понимая, что вместо погибших на следующий день должны прийти заместители, с общего согласия оставили там по 4 бойца от нас, и от кота, сборная с 2 экипажей. Там же остался наш надувной тузик, и местный катер, будет на чем им завтра обходить окрестности, и собирать к себе новичков. Вот, вроде бы и все. Признаю, ошибок с нашей стороны в планировании операции зачистки оказалось непозволительно много, выслушав все, начал свою накачку дед. Цена этого вполне могла быть критической, если бы не жадность плюс страх у Карлайна. Но, что сделано, то уже сделано. С трофеями оттуда окончательно разберемся после совещания. Я ведь правильно понял, что все они на борту Керчи. Вдруг, повторяю, вдруг придется проводить подобное вторично, без всесторонней разведки ввязываться в подобное я как минимум не рекомендую, а как максимум, вообще запрещу. Среди присутствующих начался тихий-тихий шум, и послышались перешептывания, мол, кто он таков, чтобы нам запрещать что-то. Но не знающих сути быстро обломали с 2 сторон, Маша от нас, и как ни удивительно, неизвестный Сергей, что всего парой слов успокоил и свою главу, и ее спутницу. Да, вы не ослышались, запрещу. Рисковать с таким трудом собранными людьми, своими людьми, и ради чего, ради простой ликвидации центра возможных провокаций, проще было отобрать у них все лодки и катера, и пусть выживают с тем, что было. Учитывая то, что поставки прекратились, они б долго там не продержались. А так, мы элементарно могли потерять 30 своих лучших людей, и их суда. А гуси расползлись по ближним и дальним окраинам, и набрав себе новое пушечное мясо, кошмарили всех в 10 раз сильнее. День 32, часть 11. Малые результаты его утренних хлопот. Первое, с начала этого эксперимента, наше общее собрание, или, скорее совещание глав русскоязычных сообществ, и их ориентировочные планы. День 32, часть 11. Малый, и результаты его утренних хлопот. Первое, с начала этого эксперимента, наше общее собрание, или, скорее, совещание глав русскоязычных сообществ, и их ориентировочные планы на будущее. Все действо комментирует сам Стас. Чуть ли не с самого рассвета пришел вызов от соседки. Тут я, правда, чуть перегнул, это было уже в 8 утра, но все равно, непривычно рано мы ей понадобились. Стас, сразу, без малейших предисловий, стала она брать быка за рога, выдели свою стрекозу для повторной аэрофотосъемки вокруг независимости, с тех сторон, где Злата не пролетала, и мы зацепили чуть на север еще один остров, хотелось бы и его прилегающие морские просторы снять, да без вопросов, а тот, второй, от тебя далеко, километров 80 на север, а что, заправишь, а то ей своего топлива на все это не хватит, конечно, что за разговоры, а оно у тебя уже есть, или в текущий заказ только возьмешь, откуда такая роскошь, сегодня возьму, тогда она вылетит через час, облетит все возле новенького, а потом у тебя дозаправится и сделает снимки вокруг независимости. Идет? Отлично. Я еще 200 литров тебе привезу. Пригодится. Она какой жрет? 95-й. Не иначе? Угадала. Добро. Жду. Ну а мне осталось только отдать соответствующее распоряжение. И тут Златка обрадовала. А второго человека с собой взять можно? Он и с камерами, на удивление, отлично разбирается. И летать научиться хочет до ужаса. Как сказал, это мечта всей его жизни. Он тебе точно нужен? Ну как, и как оператор, я не буду отвлекаться лишний раз от управления, и как ученик. Второй пилот нам никогда не помешает. Твой выбор. А я, согласен. Эскадра малого пришла на победу, как говорится, тютелька в тютельку, буквально за полчаса до часа ха, как я изредка стал называть время перед заказом и во время его. Но, на удивление, ему его вполне хватило на то, чтобы представить привезенное пополнение, отчитаться за него и, уведя меня в кабинет, наконец-то рассказать о том, что просто пекло его душу своими ценностями. «Да, ну, Генчик, у тебя и выход получился, самый результативный по находкам с самого начала наших приключений. Если бы не парни, что так слаженно и дружно отработали при обнулении монстра-охранника, то ни меня, ни их, больше б никто не увидел. А так, да, мы все понимаем и осознаем прекрасно, и всю их ценность, и, тем более, то, что так везет, скорее всего, только раз в жизни. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, как было не один миллион раз сказано людьми на моей родине. Мысли у тебя есть, как все то богатство перетаскивать сюда, к нам? Есть, но они такие-такие, сырые, короче. Но все равно, для начала, нужен наш грузовой катамаран. Измаил. Что Измаил? Не понял тот. Назвали его так. Уже имя это набить, вроде как, на бортах успели. Ну и ладно, Измаил, так Измаил. Вот взять его и попробовать пройти входной канал к невидимому. Я так прикидывал, что он там достаточно свободно поместится. У самого острова развернуться можно вполне нормально, берег и море у него позволит грузиться без особых проблем. Ну а дальше, заботы уже трофейщиков, что и будут все то добро перевозить. Ну что, спасибо огромное за столь ценные находки. Неожиданно, очень неожиданно, что нам в один выход досталась и воздушная, и морская техника. Да и твой черновой план вывоза всего того вполне реален. Но, очень неожиданно, парень засобирался после хорошего перекуса в вечерний рейд, и остановить его получилось с некоторым трудом, только после того, как напомнил о желании дать всем экипажам отдых на сутки. Но, так как суток уже в упор не будет, чисто своей властью запретил выход. Тут меня еще и лапоть поддержал, сказав: «На Надежде, у Фиделя, есть мулаточка, но темненькая, внучка местного, с земли, шамана, которая предсказывает на вечер и ночь серьезное ухудшение погоды. Не рисковал бы ты всеми нами, а?» На что тот, после некоторых размышлений, и, видно было по лицу, что скрипя сердце, ответил: «Хорошо, уговорили, но только до утра. Там, просто поле непаханное, и бросать его просто так я не собираюсь. Генчик, тебе есть еще одно дело», — снова подначил того. «Мы сегодня получили подвесные моторы, а Оксана с независимости обещалась привезти в подарок 3 бочки бензина. Так что, вначале всем отдохнуть, а уже потом устанавливать их на свои суда, которые подойдут под это дело лучше всего. Снова будем снимать паруса, а устанавливать двигателя». Парень хоть и побурчал немножко, но согласился со всеми нашими предложениями. Но особенно его воодушевила новость о переделке. Явно надоело веслами махать в штилили, когда ветер встречный. Сашка вернулся из своей миротворческой, блин горелой, экспедиции, раньше всего на чуть-чуть, чем прибыли первые на сегодняшнем сборище гости, и, выгрузив с Керчи все огнестрельные трофеи, ей на кормовую, более свободную часть, уложили полученный мною металл для кресса, и отправили катер к месту его приписки. Зачем так срочно? Ну ведь программу постройки новых судов, особенно для поисковиков, останавливать ни в коем случае нельзя. Тем более зная, что есть новые, очень жирные цели для них. А вот гости, на удивление, ими оказалась уже нам знакомые северные соседки Оксана и ее безопасница Ирга. И, как ни поразительно, с ними пришел и гость, мужчина чуть за 30, скорее всего, на 5, по имени Сергей. Невысокий такой, чуть выше среднего роста, но вся его фигура открытым текстом говорила, что связываться с ним при боевом контакте категорически противопоказано всем, кто дружит с головой, а не с задницей, и с лицом, шеей, в густых-густых, но очень меленьких шрамах, что создавали его лицу, если присматриваться внимательнее, очень неоднозначную маску. А когда Ксю машинально в нашем общем разговоре обратилась к нему: